«Интересные у тебя мысли вдруг появились, внучек», – прошептал Николай Владимирович, пристально всматриваясь в него. «Братик, прие», – радостно вылетела из своей комнаты Иришка. Внезапно она остановилась, и кот, которого девочка держала на руках, вздыбил шерсть и зашипел, глядя на Влада. «Ты не братик», – за могильным голосом, полным злости, – прошептала она. «Ты, тварь, что ворует детей, что хотела убить меня». От Ириски пахнуло жаждой смерти, а эфир вдруг задрожал от страшного напряжения. «Умная девочка», – гнусно ухмыльнулся Влад, и вдруг от него с огромной скоростью понеслись черные нити, что впились в тела каждого из тех, кто был в комнате. Только Иришку они просто отбросили к стене, оказавшись не в силах пробить возникший на их пути щит. Все произошло настолько быстро, что никто ничего не успел понять, и тем более, сделать. С ужасом я почувствовала внутри себя холодные липкие кольца тьмы, что напоминали мерзких червей. Не в силах пошевелиться или произнести хоть слово, я с отчаянием смотрела на остальных, что также замерли, пронзенные черными нитями. А между тем, тьма продолжала заполнять меня, отрезая от всех чувств, оставляя только зрение. Мысли начали путаться и словно пытались пробиться сквозь туман в голове, который с каждой секундой становился все гуще. Тело стало словно деревянным, и я его совсем не чувствовала. «Да, как же не вовремя ты вылезла, деточка», – пробормотал монстр в личине Влада, неприязненно глядя на Иришку, что сломанной куклой валялась у стены. Щит с нее, по-видимому, спал, потому что все лицо девочки было залито кровью. Он вновь метнул в нее черную нить эфира, но на ее пути неожиданно встал Васька с громким мяу. Кот создал барьер, по которому нити ударила, но, не сумев пробить, отскочила. Лапы кота подкосились, а изо рта пошла кровь. Но глаза, горящие яростью, смотрели на врага с вызовом. Он понимал, что второго удара не переживет, но смерть не страшила его. Он долго прожил на этом свете, знал и хорошие времена, но все же больше было плохих, и еще ни разу он не был готов отдать свою жизнь за кого-то. Но сейчас он твердо знал, что поступает правильно, поэтому и не страшился смерти, а звал ее, словно давнюю подругу. Коты-баюны всегда стоят одной лапой в царстве мертвых, а другой – в мире живых. Они способны видеть потустороннее и знать, что их там ждет, и, стоя у последней черты, вызвать природную магию, способную уничтожить обидчика. Резонируя звуком, они были способны вызывать колебания, способные разрушать саму реальность, делая в ней проколы. Все, что попадало под эту волну, уничтожалось, но при этом волна не щадила и того, кто ее вызвал. Применивший ее неизменно погибал. Вот и теперь, видимо, настало время для использования этой силы. «Жалкие люди, способные быть лишь кормом праматери», – зашипел чужак. «Почему вы всегда путаетесь под ногами? Вы как зараза, что плодится бездумно и бесконтрольно. Вот зачем тебе надо было лезть, мелкое, неразумное существо? Я бы спокойно поехал во дворец и захватил бы всех там, глядишь, вы бы целы остались. Вряд ли, конечно, но все возможно. А теперь я захвачу ваши тела, пожрав ваши души. Я заберу у вас все, ваши желания, воспоминания, жизни. Останутся только пустые оболочки, послушные моей воле. И мне, кстати, очень интересно, как ты смогла защититься от меня. Неужели настолько сильна? Надо рассмотреть тебя поближе». Он встал и, не отпуская нас, стал приближаться к сестре Влада. На Ваську, что стоял между ними, он совершенно не обращал внимания. Но наткнувшись на барьер, он удивленно остановился и принялся внимательно его рассматривать. «А ты что за существо? Не из этого мира? Зачем рискуешь своей шкурой ради этих мешков, наполненных всяким непотребным мусором? Твоя душа черна, а потому абсолютно мне не интересно. Уйди с дороги, чтобы я не тратил на тебя свое время. Прежде чем я уйду, ответь мне на вопрос», – прошипел Васька. «Что с Владом? А ты еще не понял?» – мерзко захихикал он. «Я его сожрал, так же, как сожру и вас. И перед смертью он молил, чтобы я его больше не трогал. В ногах валялся. Его душа была очень вкусной, мне понравилось. А теперь уходи. Значит, хозяин жив и скоро придет», – нашел в себе силы улыбнуться кот. «Он бы никогда не встал на колени перед таким, как ты. Он могучий, справедливый и бесконечно добрый. Он – свет, а ты – тьма. А свет всегда побеждает. Теперь я готов умереть. Как скажешь, глупый комок шерсти. Я лишь зря потратил время, разговаривая с тобой». Тут он картинно создал черную плеть и медленно замахнулся, собираясь окончательно расправиться с предельно ослабевшим котом. Тот же, не отрывая горящих яростью глаз от врага, стал собирать по крупицам оставшуюся силу для последнего, смертельного удара. Треск раскрывшегося портала прозвучал, как гром среди ясного неба. «Оставь мою семью, тварь!» — прозвучал голос, полный животной ярости. По всему помещению прокатилась волна чистой энергии, уничтожая щупальца, что связывали людей. «Хозяин!» — с огромным облегчением прошептал Васька, обессиленно закрывая глаза. Теперь он был уверен, что все будет хорошо. Я смотрела на вышедшего из портала настоящего Влада. Он был весь в грязи, в порванной одежде, но такой родной и любимый. В руках он сжимал меч, что сиял ярче солнца. Обычно ярко-голубые глаза сейчас были черны, и из них, казалось, взирала на мир живых сама смерть. Следом за ним из портала выскочила высокая девушка в странных одеждах, что выглядели не лучше тех, что были на Владе. Не спутанные волосы, ни кровавая корка на лице, перекошенном от гнева, не могли скрыть дикой и чуждой красоты незнакомки. Мое тело, как и тела близняшек, Николая Владимировича и отца, лишенные опоры в виде темных нитей, рухнуло. А Владислав шагнул вперед, к попятившемуся демону, портал за его спиной захлопнулся. Вскинув руку, он окутал все помещения едва светящейся пленкой и злобно уставился на тварь. «Теперь не сбежишь», — прошипел он. «Кто к нам пожаловал?» Глумливо засмеялся лже-Влад, попутно оглядываясь в поисках выхода. «А я-то думал, тебя подольше задержат мои миньоны. Но тем лучше, быстрее с тобой расправлюсь, меньше препятствий будет. И эльфийку твою я тоже с удовольствием поглощу. Ты же не знаешь, что их души – истинный деликатес. Да куда уж тебе, ты только мечом махать и можешь. А впрочем, хватит разговоров». И в этот момент в него врезался шар истинного пламени, что отбросил его в угол комнаты. «Селена, не лезь, он мой!» — рявкнул Влад, окутываясь щитами из чистого эфира. «Умирать ты будешь долго», — пообещал он, прыгая на пришельца с занесенным мечом. Очертания демона незаметно на короткий миг размылись, и через секунду нашим взглядом предстал монстр, который даже в страшном сне никому не мог присниться. Черная фигура, закутанная в балахон тьмы, что стелилась по полу и, казалось, цеплялась за все, до чего могла дотянуться. Смрад из перекошенного рта, открытого в рвущем барабанные перепонки крики, ударил не хуже тарана, а аура ужаса, что захлестнула комнату, заставила на миг остановиться сердца всех, кто в ней находился. Еще миг, и фигура чужака взорвалась облаком тьмы, что голодным зверем вцепилась в сияющую фигуру Влада. Вцепилась, чтобы быть тут же отброшенной резким ударом меча, что, казалось, жил своей жизнью. Бесконечные атаки темными нитями проваливались и терялись в его сияющем контуре. Порывистые движения Влада сменялись плавными переходами. Вся комната превратилась в поле битвы. Давно отброшенные в стороны, но еще живые тела аккуратно переносила в одно место эльфийка, внимательно следящая за боем и готовая вмешаться в любую минуту. Прошло не более 10 секунд с начала боя, как демон заметно начал сдавать. Все реже из его тела вылетали нити, одеяние из полночной черноты выцвело до грязно-сумеречного. Ужасающий рык становился все тише, и уже уйдя в совсем глухую оборону, он старался добраться до входа. Но Влад не позволял ему сбежать, вырубая из твари целые пласты тьмы, и стало ясно, что плоти у него как таковой нет. И возникали сильные сомнения, можно ли было бы с ним справиться простым оружием. Но парень справлялся, и под конец, когда увидел, что демон совсем ослаб, резко вскинул меч, и того окутали светящиеся нити, образовав подобие клетки. Взвыв, тот попытался ударить по решетке, но сильно обжегшись, замер, боясь даже пошевелиться. Влад же, устало обернувшись, ударил по нам светом, и я почувствовала, как тьма, что захватила меня, уходит, растворяется без остатка. Из глаз сами собой текли слезы, но сил стереть их не было совсем. «Все будет хорошо», — с усилием улыбнулся он нам. «Я успел, теперь поправим вам здоровье и устраним тот вред, что эта тварь успела вам нанести». Он начал подходить к каждому из нас, дотрагиваясь до тела и запуская целительные волны. Казалось, это дается ему легко, но подражанию эфира, да по крупным каплям пота, что катились по его измученному лицу, можно было понять, чего это ему стоило на самом деле. На негнущихся лапах и слегка пошатываясь, к нему подобрался Васька, пристально вглядываясь в его лицо. Обернувшись, Влад посмотрел на него и, подняв на руки, крепко обнял. «Спасибо тебе», — прошептал он, а из глаз его покатились слезы.

а не на тебя. Подумай, Влад, и реши для себя, что для тебя важней. По-прежнему оставаться глупым птенцом и летать, полагаясь на ветер, или же стать на крыло и самому им управлять. Немного у тебя спокойного времени осталось, так и потрать его с умом. Организм я тебе подлатала, а то не выдерживало тело твое силу источника. Теперь все хорошо будет, но ум твой излечить я не могу. Посему, разберись в себе, научись думать, а уж потом действовать. Тебе помогут, поэтому не стесняйся просить помощи. Я сидел и чувствовал, как горят от стыда уши. Ее слова каленым железом выжигались в моей памяти. Все мои поступки проносились перед глазами, и я понимал, что она права во всем. Веду себя, как пацан, хотя давно пора стать мужчиной. Встав, я поклонился мудрой женщине. Спасибо тебе за науку, ведающая. Мне надо все осмыслить, но одно я понял, так жить больше нельзя. Рада я, что мои слова достигли разума твоего, улыбнулась она. А теперь спи. Утро вечера мудренее, а я буду присматривать за тобой. В тот же миг веки мои потяжелели, и я, мягко опустившись на лавку, на которой сидел, крепко заснул. Нашла. Громкий вопль лириски разбудил меня, а потом что-то тяжелое плюхнулось мне на живот, разом выбив из легких воздух. Открыв глаза, я увидел, что лежу на траве, а на мне сидит довольная сестра, радостно вглядываясь в мое лицо. Подхватив ее на руки, я поднялся и с удивлением огляделся. Понял, что нахожусь на той же поляне, но ничего на ней не напоминало о том, что тут стоял когда-то домик. И одежда на мне была как новая, и приятно пахла свежими травами. Может, мне все приснилось, подумал я, прижимая к себе сестру. Глава 13. Владислав Громов, ты что тут делаешь? Спросил я у сестры, что явно не собиралась меня отпускать, удобно устроившись у меня на руках. «Тебя искала», — ответила она, прижимаясь сильней. «Вы как начали драться, я так испугалась, а потом фью и улетели куда-то». Деда так рассердился, кричал, что побьет тебя, а потом Мара прилетела, вся помятая, слезы в три ручья, ничего толком и не объяснила, только сказала, что потеряла тебя. Твоя жена ее чуть не убила, еле остановили, а я не поняла, когда это ты успел жениться, почему я об этом не знаю, или у тебя уже была жена». «Ты теперь с ней будешь, а про меня забудешь?» На ее глаза навернулись слезы. «Ну что ты?» Погладил я ее по голове. «Как я могу забыть свою самую любимую сестренку? И мы всегда будем вместе?» «Честно-честно», заверил я ее. «Но не отвлекайся, рассказывай, что было дальше». «Да ничего», равнодушно пожала она плечами. «Мара улетела, дедушка отправил всех девушек, кроме твоей жены, в академию, а сам стал тебя искать, а меня спать отправил. Я не хотела уходить, а он заставил», — пожаловалась она. «А рано утром я проснулась, а тебя так и нет. Но я же тебя чувствовала. Вот и отправилась тебя искать, и нашла». Самодовольно улыбнулась она. «Подожди», — прервал я ее. «Ты хочешь сказать, что не сказала деду, что отправилась за мной?» «Ага», — отозвалась она, разом растеряв все самодовольство, «я как-то не подумала. Ох, Ириска, чую, достанется нам с тобой по первое число. Дед, наверное, сейчас рвет и мечет. По попе надает, да?» Понуро спросила она, рефлекторно хватаясь за упомянутое место для воспитания. «Да если бы», вздохнул я, «боюсь, только этим он не ограничится. Ладно, давай домой собираться, а то чем больше мы гуляем, тем сильнее нам влетит». «А куда, собственно, нам лететь? Ты меня долго искала?» «Туда», махнула она рукой в сторону. «Нет, недолго, я тебя все время чувствовала». Создав облако, я усадил сестру рядом с собой, поднялся над землей метров на 200 и полетел в указанном ею направлении. Примерно через час неспешного полета я сумел сориентироваться. Оказалось, что мы находимся где-то в Подмосковье. Обретя уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении, я увеличил скорость полета, и уже минут через 20 мы оказались над нашим поместьем. Да, судя по тому, что там творилось, дед был просто в ярости. А что там творилось? А ничего. Не было слышно пения птиц, никто не ходил по двору. Было непривычно тихо. И эта тишина пугала особенно сильно. Приготовившись получить витаминный угол в зад, причем безо всякой анестезии, мы опустились перед входом и осторожно зашли в дом. В холле дед и Селена, чинно расположившись за столом, пили чай. Воздух в помещении был настолько наэлектризован, что волосы сами собой становились дыбом. А вот и внучата почтили нас своим присутствием, ехидно произнес дед с улыбкой маньяка. От его голоса хотелось закрыться руками и бежать, но я, заслонив собой спрятавшуюся за моей спиной ириску, отважно шагнул к нему. Изборина за столом не было видно, или еще не встал, или уже уехал, отстраненно подумал я. Селена зыркнула на меня взглядом голодного хищника, который уже готов напасть, но промолчала, всем своим видом выражая безоговорочную поддержку главе рода. «Садитесь за стол и ешьте, все разговоры потом», — тем временем распорядился дед. «И не тяните, Владиславу уже нужно возвращаться в академию, а к тебе, внученька, скоро придет преподаватель, чтобы проверить твои знания, а после мы поедем в школу, подадим документы». «Но я не хочу», — попыталась заныть она, но увидев строгий взгляд деда, осеклась и ткнулась в тарелку, стараясь даже не поднимать на него глаза. Завтрак прошел в полном молчании, а после, когда я собрался было пройти к себе в комнату, чтобы переодеться, меня остановил холодный голос деда. «Сейчас ты отправишься на учебу, но не думай, что так легко отделался. И напоминаю тебе, что в воскресенье состоится большой императорский прием, на который мы отправимся все вместе. И там Селена будет представлена как твоя жена, согласно древнему родовому обряду. Поэтому будь добр появиться здесь во вторник, чтобы мы могли подобрать тебе достойный костюм». Молча кивнув ему, я отправился в свою комнату, а Селена, мягко поднявшись из-за стола, последовала за мной. Пропустив ее вперед, я зашел следом и закрыл дверь. Едва успев обернуться, я увидел перед собой горящие гневом глаза. Миг, и мне в челюсть с неженской силой влетает острый кулак, отбрасывая меня на противоположную стену. Сопротивляться я не стал, смысла не было. Поднявшись, я вновь посмотрел на Селену, вытерев кровь, сочившуюся из лопнувшей губы.